Глава 173. Моя кукла. На крыше здания первого года обучения стоял спокойный день. Было не слишком жарко, и дождя не было уже несколько дней, так что земля была сухой. Куин стоял напротив Фекса, в то время как остальные стояли прямо за дверью на крышу. Дверь была слегка приоткрыта, и все четверо выглянули, чтобы посмотреть, что происходит. Рука Эрин дрожала, когда она держала ее над рукоятью меча. Остальные должны были сделать все, что в их силах, чтобы убедить ее не идти туда и не начинать драку прямо сейчас. Их интересовало, что скажет Фекс. Если она сейчас выйдет с головой полной пара, то все испортит. Лучшим вариантом для них было выйти из этой ситуации без боя. Если это произойдет, Ворден был готов. У него сейчас были ледяные способности, огненные способности, а также способность к медленной регенерации. Пока он пытался получить эту способность, у него ушло больше времени, чем он думал. Но настоящего человека, от которого он получил ее в прошлый раз, он так и не смог найти. К счастью, в последний момент ему удалось найти другого ученика с такой же, но более слабой версией. Он должен был убедиться, что сохранил способность к регенерации на случай, если все пойдет не по плану. Если у Фекса действительно нет решения, то ему снова придется готовиться к удалению еще одной части тела. Также было маловероятно, что он сможет заставить силу сражаться за них. Самое большее, Ворден мог убедить Ратена. Сил был ненадежен, поэтому Ворден никогда не шел в бой, полагаясь на него. «Значит, ты понимаешь условия?» – сказал Куин. «Мы будем ждать по ту сторону двери, и если с ней что-нибудь случится...» «Я знаю», – сказал Фекс, зевая. «Я ведь уже дал тебе слово, не так ли? Вы уже должны были знать, что слово вампира священно. Это не то, что можно легко нарушить». «А насчет проблемы с упырем? Ты обещаешь, что поможешь нам сразу же после этого?» – спросил Куин. «Я уже все сказал», – уверенно сказал Фекс. «Просто честно предупреждаю. Она знает, кто ты, поэтому будет осторожна», – ответил Куин. «Похоже, ты нарушаешь правила повсюду», – сказал Фекс. «Думаю, это не проблема, если ты планируешь в конце концов обратить ее». Фекс никогда не видел, чтобы вампир нарушал все правила так небрежно. Был только один, который был таким же смелым, как он, и это был сам Фекс. Большинство вампиров были скучными и строгими, очень традиционными в этом смысле, и были таковыми в течение многих лет. Именно поэтому Фекс стремился попасть в человеческий мир. Чем больше он узнавал о Куине, тем больше возрастал его интерес. Но с его положением он мог бы выйти сухим из воды с несколькими вещами здесь или там. В то время как Куин, он никогда не видел его раньше. Он чувствовал, что чем больше он останется рядом с этим парнем, возможно, интересные события начнут разворачиваться. Куин сделал все, что мог, но ему все еще было трудно доверять Фексу. Даже у системы, похоже, не было решения текущей проблемы. Поэтому он просто задавался вопросом, что у Фекса было такого, чего не было у него. Как только она открыла дверь, Эрин была готова выйти вместо него. «Эрин, пожалуйста, помни план», – сказала Лейла. Эрин кивнула и направилась прямо к выходу, в то время как остальные трое наблюдали за ней из-за двери. Сначала Эрин шла медленно, но по мере того, как она приближалась все ближе и ближе к Фексу, она стала идти быстрее. Чем ближе она подходила к нему, тем больше раздражалась, видя его лицо. «О, прекрасная Златовласка наконец-то вышла! У меня есть к тебе предложение», – сказал Фекс. Но внезапно ходьба превратилась в бег трусцой. После того, как она услышала голос Фекса, гнев внутри нее только усилился, и тогда, наконец, она насытилась и вытащила свой меч. «Я думала, что уже предупредила тебя, что если ты упомянешь о том, что видел в библиотеке, я преподам тебе урок!» – крикнула она. «Похоже, она не придерживается плана», – сказала Лейла. «Библиотека? Эти двое встречались раньше?» – спросил Питер. «Похоже, между ними возникла некоторая напряженность, о которой мы раньше не знали», – добавил Куин. «Черт возьми!» – крикнул Ворден. «Она хочет, чтобы ее убили?» Когда Ворден пошел открывать дверь, Куин потянул его назад. «Просто подожди, Ворден! Если он действительно хотел причинить ей какой-то вред, почему он сделал это перед всеми нами? И если он действительно убьет всех нас здесь, то за ним будет охотиться школа». То, что сказал Куин, имело для Вордена большой смысл, и все же он не мог не волноваться. Услышав слова Эрин, Фекс был немного смущен. Он смог сказать, что она сердится, но, очевидно, это было как-то связано с их последней встречей. «Погоди, это же не может быть как-то связано с той книгой?» Когда она бросилась вперед, ее лицо снова стало ярко-красным, и она вытащила свой меч. Но внезапно ее движения замедлились, когда она почувствовала, как что-то обвилось вокруг ее ног и рук. Взглянув на Фекса, она увидела, что он что-то делает руками. «Ну все, я собираюсь спасти ее», – сказал Ворден. «Подожди», – крикнул Питер. «Это то же самое, что он сделал со мной. Я не думаю, что он пытается причинить ей боль». Труноподобная субстанция продолжала клубиться по всему ее телу. Когда Эрин огляделась, она заметила, что вокруг крыши были расставлены маленькие кинжалы с маленьким кольцом наверху. Наконец, она была полностью ограничена и больше не могла двигаться. Эрин не была на том уровне, где она могла использовать ледяные способности только своим разумом. Ей все еще требовалось небольшое движение руками, чтобы активировать свою способность. Для этого ей нужно было бы быть, по крайней мере, пользователем ледяных способностей 7-го уровня. Так что сейчас она была совершенно беззащитна. Кроме оружия, у нее не было никакого другого звериного снаряжения, так что ее сила была как у обычного человека. У нее не было никакой возможности разорвать веревки вокруг нее. «Знаешь, после твоего ухода я сам прочел эту книгу. Неудивительно, что ты так разгорячилась», – заметил Фекс. «Если ты хочешь сделать то, о чем говорится в этой книге, я буду счастлив помочь». «Да пошел ты к черту, псих!» – крикнула Эрин. «Вот что я получаю за свою любезность», – сказал Фекс. «В любом случае, выслушай меня, пока я здесь. Мне нужна не только еда, но и кукла. Теперь, когда ты решила наказать меня в библиотеке, ты можешь поздравить себя с тем, что стала обеими этими вещами». «Куин, ты понимаешь, что она говорит?» – спросила Лейла. «Понятия не имею. Я имею в виду, что понимаю в еде. Но о кукле понятия не имею», – ответил Куин. «Система, он говорит о том, чтобы сделать ее чистокровной?» – спросил Куин. «Нет, семейство Сангвинис обладает способностью связывать. Однако их боевой стиль уникален. Они чрезвычайно ловки и искусны в обращении со своими пальцами. Но их реальная боевая мощь сама по себе отсутствует». Услышав это, Куин не почувствовал себя лучше. Если Фекс был вампиром с недостаточными боевыми навыками, то как сражался тот, у кого были хорошие боевые навыки? «Чтобы действовать в меру своих возможностей, им нужно нечто, называемое марионеткой, чтобы сражаться за них в то время, как они контролируют их из-за кулис». Затем Фекс подошел к Эрин сзади, одновременно выбирая путь к ней, избегая всех нитей, прикрепленных к маленьким клинкам, которые он бросил. «Я не стану твоей марионеткой!» – крикнула Эрин. «Боюсь, у тебя нет особого выбора», – ответил Фекс, вонзая ей в спину 12 игл.